Ну да леший с ним, тут кроме него народа много. Гринольф помимо прочего позвал вероятное пополнение моего херда на представление, а сейчас с подозрительно хитрым прищуром посмотрел на меня и взмахнул рукой. Это наверняка значило, что я не знаю чего-то очень важного, что выйдет мне боком при всем честном народе от Ририка до детишек знакомцев старика, успевших стать дрингами, но разбираться в ситуации было поздновато, нужно было сосредоточиться на поединке. Я двинулся вперед, как и Тормод, чтобы сойтись у мачты. Не самое удобное место, это естественное на палубе препятствие может как пойти на пользу, закрыв тебя с той стороны, где ты не имеешь щита, так и помешать удару твоего копья. Однако брат сходу стал двигаться как-то странно, шагая легкими зигзагами, которые мне что-то напоминали. Не дойдя до мачты трех шагов, я резко присел с поворотом, выставляя щит на правую сторону своего корпуса, где находилась ведущая рука. Я сам рассказывал брату, что ката для духовного скачка лишь один из способов раскачки в теле духовной же силы. Так сместиться в пространстве проще всего, но можно и иначе, вся штука в движении ног и рук. А Тормод по всем признакам выучил урок лучше, чем я смел надеяться. Впрочем, чего-то такого следовало ждать от этого талантливого ассанского парня, который никогда не любил бить в спину и подлые трюки, а также сильно вряд ли решил бы зайти с той стороны, где есть щит. Повернувшись в сторону предполагаемой атаки, я сжался, уменьшая свой силуэт, чтобы укрыть максимум своей тушки за деревянной преградой и вложился в центр бытия. Тормод уже не миг остановиться и мигнул, переместившись на несколько метров с ударом копья, врезавшегося в край моего щита со странным звуком. Брат будто не по деревяшке ударил, а по гранитному валуну, что довольно неприятно и вообще нарушает движение тела. Это ведь все равно, что хлестко ударить палкой по веткам, что должны гнуться, но случайно попасть в угол бетонного дома, можно и запястье вывихнуть от неожиданности. Я же, пережив первую атаку, которая имела все шансы стать последней, перешел в наступление сам. Правда, запястье Тормода оказалось в полном порядке, как и весь мой родич. Оттеснить его к скамьям гребцов у борта, по которым менее удобно передвигаться, чем по ровной палубе, не удалось, достать одной из атак тоже не получилось. Я лишь немного выиграл тактически, заставив брата сместиться к мачте, которая в теории могла помешать ему вовремя отступить назад. Но он собрался и начал опасно огрызаться резкими выпадами копья. Мой брат всегда был импульсивен, и я попытался надавить на эту его черту, открываясь чуть больше, чем следует, и провоцируя его на опрометчивые контратаки, однако он не велся. Похоже, некоторые недостатки в дружине из него уже выбили. Горжусь кланом, млять. Особенно мне радостно от этого сейчас, когда Тормод начал вырывать у меня из рук инициативу, наступая. Противостоять этому фанатику самосовершенствования было почти так же сложно, как Асмунду с Сиа одновременно. Но сейчас и я активно двигал руками и ногами, копя заряд на динамическую духовную технику, пока прана ревущим потоком бушевала в моем теле, делая удары сильнее и быстрее, чем им положено было бы быть от природы. Наконец условная отметка оказалась мной достигнута, я с хлопком воздуха моргул в одном месте, появляясь в то же мгновение в другом и нанося удар в пустоту. Тормод, похоже, просек мои действия, как шахматист, готовящийся встречать ход конем и передвинувший свою копытную скотину для противодействия, только не совсем на ту клетку. Я пошел от противного, появляясь с той стороны, где у моего брата находится щит, чтобы ударить его в левую ногу, а он ожидал удара в свою спину или незащищенный бок, но не стал теряться, продолжив атаку, поначалу пришедшуюся в никуда. Мне пришлось спешно отступить от его бешеного натиска через скамьи гребцов, а потом и вовсе встать ногами на борт драккара, балансируя на нем и нанося удары сверху вниз. Праны в брате стало как-то слишком много, однако неудобное положение сделало свое дело, он сместился и тоже запрыгнул на дерево борта, встав со мной наравне. Это, конечно, не битва Ярлов Хьялти Асмундсена и Вольфа Фростсена, которые умудрились сойтись в схватке на рее драккара одного из них, но со стороны все тоже выглядело, видимо, недурно, так что толпа поддержала нас очередным дружным ревом, который мы оба пропустили мимо ушей. Не до того было. По-хорошему и я, и он могли бы отступить на более удобную поверхность, но кто ж так сделает, показав слабость перед соперником и дав ему бить с высокой позиции. Так что мы сошлись напрямую на узком фронте между водой Медвежьей бухты и скамьями гребцов. Я поначалу чувствовал себя более уверенно, все-таки всегда был ловчее, но Тормод быстро развеял эту иллюзию, начав резкое наступление. Энергия жизни по-прежнему бурлила в нем, и я быстро оказался оттеснен к рулевому веслу, после чего получил натурально пушечный удар копьем в умбан щита. Сделав два шага назад, я завис в шатком равновесии, но через мгновение выхватил новый удар, скинувший таки меня в воду, как целый табун коней легнул. «Тьфу, мля, трахни тебя, Суртур», — ругнулся я, возвращаясь на поверхность и призывая водного духа, чтоб не идти ко дну. «Огненный великан себе копье о меня обломает», — хохотнул до зубовного скрежета счастливый Тормод, протягивая мне древко своего оружия. «На миру и смерть красна, чего уж о красивой победе говорить». Я аналогичным образом выставил свое копье, заодно попросив нематериального помощника посодействовать, и небольшой гейзер буквально вытолкнул меня обратно на Драккар. Эх, побольше бы духом понимания, я бы, может, по водной глади гулял, лаки Иисус Йехвисон. Сейчас же пришлось отфыркнуться и проговорить. Силен стал, скоро совсем как воин будешь драться. Ничего, лет через 50 на достойного воителя начнешь походить и ты, подколол меня в ответ молодой Эссен. Еще разок, завтра днем, с усмешкой назначил я время реванша, все-таки приятно вернуться к привычным вещам, которые никогда не меняются. Хоть и проиграв, только прибыли, сам видел, дел же выше мачты. А может, все-таки сегодня вечером, остался верен себе Тормод. Сегодня только на кружках с медовухой, фыркнул я, мы ее, родимую, не одну неделю экономили, но теперь хмелем наконец можно залиться. Эта идея мне тоже по вкусу, улыбнулся северянин. Я же уже рассматривал Гринольва, подававшего мне знак. Рядом с ним стояли семеро серьезных воинов, трех из которых я неплохо знал лично. Соседи как-никак, к тому же хоть и не особо близкие, но родичи. С остальными вояками знакомы мы были довольно шапочно, они проводили большую часть времени вне отчего дома, весьма редко появляясь в Ландсби. После приятной части моего прибытия в родные края следовало переходить к неприятным обязанностям Хедвига. Кто-то должен позаботиться о размещении своего херда, продаже трофеев или их переработке, а также воздать почести неприятным дипломатическим переговорам. Часть всей этой дряни я, конечно, скинул на подчиненных и союзников, пользуясь статусом изгнанника, который все равно на берег сойти никак не может, да и вообще Рерик божился, что нам тут оружие с броней откуют почти себе в убыток, так что пусть с Тормодом идет и обкашляет все вопросы. Чай, мой брат в кузнечном деле понимает не намного меньше меня и кинуть ближайшего родственника не даст. Хердманы с вердманами же смогут прошвырнуться по городу и пообщаться, устанавливая неформальные связи и таская трофей куда надо, по ходу дела демонстрируя их рекрутам. Но вот с несколько более дальней родней разговаривать на Драккаре пришлось лично, и сеанс общения вышел не из приятных. Йотун побери, мы 5 раз хватались за оружие, а вокруг меня плясали молнии, если бы не Гринольф, то точно бы сцепились. По моим ощущениям, Алавсбьерном, старперы ху хорошо пожившие, дали детям и племяшам четкий приказ влиться в хир сопляка и рулить там, чтобы он чего не учудил по молодости, прошлогодние разговоры же в седых головах слегка позабылись. Хотя и сами родственнички подарками не были. Суровым Эссеном, ходящим в Вики на постоянной основе, вообще свойственно наглости высокое самомнение. Спокойные да скромные по домам сидят. Однако мой дед меня знал, как знал и мой скверный, свободолюбивый характер, а потому от нашей семьи прибыл только дядя Гиль, который без обиняков сказал, что ему нужны деньги, и если парень, которому он подсказывал, как стрелять из лука на охоте, сможет помочь их добывать, он согласен его во всем слушать, чай в моих мозгах у него сомнений нет, он даже поклясться в том может перед лицом богов. Гринольф на это поржал и добавил, что если бы он так резко заделал 11 детей, которых надо кормить, то тоже на очень многое был бы готов. Остальные такой покорности не проявили, считая, что по-хорошему это я должен их ближайшие пару лет слушать, а все, что у меня есть, досталось мне невероятной удачей и милостью богов, которые могут в любой момент иссякнуть. В итоге родственнички были посланы искать свои собственные везения и расположение асов самостоятельно, раз такие дофига умные, после чего удалились с гордым видом и под обещание, что если наших общих родичей загублю, а сам выживу, то они меня зарежут. Ни шутка, ни бомбарбе, ни кургуду. Сурт, вот вроде договаривались в прошлом годе, фыркнул я, устало облокотившись спиной на борт, когда остался в компании Гринольва и Гиля, какого демона. А то ты думал, что тебя свои на прочность проверять не будут, только чужие, хохотнул старикан, привыкай, Чем больше будет успех, тем больше окажется желающих к нему примазаться, которым всегда виднее, что лучше сделать со шкурой медведя, которую ты добыл, вставил свои 5 медиков Эгиль. Старички могли бы быть и поделикатнее, поморщился я. Вот иногда ты умный, а все равно дурак, усмехнулся учитель в усы, а Лавсбьерном просто не препятствовали этой возне. Если б уперлись, то их детишки с племяшами тебе могли бы не отдавать драккары ни за какие деньги. Но выкуп за них в Ландсби повезу я, они тут не решают. Понял, не совсем дурак. Совсем дурак бы не понял, осталось мне кивнуть на это. Приперлись ко мне беспокойные родичи все-таки не от старейшин поселка, а по своей инициативе. Деды просто не стали сопротивляться, может даже попросили Гринольва понаблюдать за моей реакцией. Прогнусь ли? Не прогнулся, но и до драки не довел, пусть и не без участия наставника. Наверное, это можно было считать хорошим результатом, хотя как всегда можно было бы и лучше. Однако Гринольв мне в случае чего быстро пояснит, что дрингов на войну тащить не надо, следует дать им заматереть на чем-то попроще. А если начну творить дичь, то он мне глаз на седалище натянет. Этот может. Впрочем, вскоре данные мысли были выметены из моей головы новой магической книгой, пока учитель углубился в изучение эльфийских трактатов о демонах. А ближе к вечеру на драккар с причалом стал подтягиваться старые хердманы вместе со ссанами, приведенными Гринольвом, каменными медведями и тормодом в интересной компании. Ладно бы брат просто с дрингами дружины конунга пришел или даже старшими сослуживцами, которые тут тоже присутствовали. Все-таки сейчас городским кузнецам пришел жирный заказ с интересным материалом, а старикан кинул клич по коллегам насчет обсидиана и алхимических ингредиентов, которые Иви были не слишком нужны. Да, такие тоже бывают. С братом же пришла ладная, фигуристая девка с белокурыми косами почти до земли, которую он представил как Ингрид, дочь Ингвара. Не опознать по украшениям и знакам на одежде племянницу Ярла было невозможно, как и отказать ей вместе на пире под открытым небом. А он и был обязательной частью программы. Пусть гуляние пришлось устраивать на палубах драккаров и причале, раз уж один хидвик на землю ступать не может. Нельзя было обойтись и без рассказа о подвигах и свершениях, что были в последнем веке. Похоже, кое-кто отправил девушку погреть уши во вполне обоснованной надежде на то, что перед этой северной красавицей распушат хвост. Ингрид действительно была чертовски хороша, приближаясь к местному идеалу внешнего совершенства, имела очень неглупые глаза и умела вести разговор. За ней чувствовалась школа и правильное воспитание, да и Тормод на барышню смотрел очень характерно. Так что достоянием ее симпатичных локаторов с золотыми серьгами стало и то, что я порой вступаю в схватки на дне морском в образе змея. Нет, Йормунганда пока не встречал, как и великан Шуран, но если доведется, то обязательно похвастаюсь, и бой с синьскими пиратами, да их там было-то всего ничего, смех один, и учеба у узкоглазого мастера, чей ученик вступил в наш хирт, парень крепче, чем выглядит, топором в один удар так просто не зарубишь, и бой с пауком в джунглях, мерзкая тварь, рядом с ним хари снежных скорпионов кажутся милыми, и путешествие с бывшими рабами на Агника, каждое разумное существо имеет право обрести свободу, и женить Басмунда на кашкадевках, о вкусах не спорит и вообще они готовят хорошо, и драка с касатками, если бы не помощь верных товарищей, Аксель Хардисон порубил бы меня на куски, но в итоге я сам снес ему буйную голову, и убийство демона, перебившего эльфов и обратившего часть из них в нежить, и его, и работорговцев следовало бы убить 1000 раз, но не уверен, что даже этого было бы достаточно. К счастью, точных подробностей последнего нашего похода никто не приводил, и за оставленное на эльфийской даче добро пока что можно было не волноваться, но вопросы Ингрид на этом не закончились. Удивительно, что вы все так пренебрежительно отзываетесь об эльфах, ведь некоторые из вас их родичи, мило хлопая глазами проговорила она. А сейчас вы еще и взяли богатую добычу с одного из их древних форпостов. Это ли не знак того, что здорово иметь общую с ними кровь, которую мы все эльфам с удовольствием бы пустили, фыркнул на это Бран, чья любовь к ушастым за последнее время не стала меньше. Быть полукровкой правда неплохо, но у каждого из нас есть должок к родственникам, развел я руками, сглаживая углы, хотя тоже уже успел немало принять на грудь. Нельзя пренебрегать медовухой, когда Хирт поднимает кружки в твою честь. Палуба пришвартованного корабля подо мной еще, конечно, не качалась, но в башке уже шумело, как и почти у всех здесь, Они же нас за родственников считают разве что формально. О чем говорить? Когда катаклизм накрыл Фростхейм, лесные ушастики сделали и чистокровных снежных эльфов своими триелами, опутав такой сетью магический клятв, что лучше бы уж одевали стальные ошейники шипами внутрь. Не самая известная информация, улыбнулась Ингрид, проведя ладонью по одной из своих блондинистых кос, но ты, похоже, знаешь об этом больше других. Моя мать была их потомком, понимающе усмехнулся я, задев собственные светлые волосы, ее продали в рабство людям, хорошо к моему отцу попала, а не в какой-нибудь южный гарем или куда похуже. Можно ли представить, что один Ассан что-то подобное сделает с другим? Да мы и тех касаток отдадим за выкуп только в руки их собственных родичей, а не сбагрим на какие-нибудь бойцовые арены, даже если нам предложат золотом по весу за каждое водоплавающее. Возможно, снежные эльфы были другими, со все той же милой улыбкой спросили у меня. Пока что мне кажется, что примерно такими же, хмыкнул я, но зато они достигли многих вершин в магии и науке. Фростхимцы могли быть даже хуже южных лесовиков, но за их успехи я не могу их не уважать как вердман и как кузнец. И похоже, собираетесь на север, понимающе кивнула Ингрид, поднимая дорогой кубок, которым стукнулась с моей простецкой глиняной кружкой. Это будет славный поход. Мы выпили, и я с усмешкой проговорил. Надеюсь, что так. Фростхейм невероятно опасен для любого путника своими морозами и бурями. Его оазисы тепла полны чудовищ. Но нигде не найти такого же дерева на магические посохи, которые я обещал своим вердманам и в первую очередь невесте. А глубоко под льдом спят эльфийские города, хранящие свои тайны и ждущие тех, кто сумеет разгадать их загадки. Кем бы я был, если бы не желал порадовать предков со стороны отца славным виком туда и не хотел посетить землю предков со стороны матери, а может даже остаться там, добавила Иви, а потом пояснила, Фростхейм никому не принадлежит, а потому его просто можно сделать своим домом, местом, которым владеем лишь мы, Альфгир, конунг ледяной пустоши и владыка бесплодного снега, проговорила Ингрид, бросив взгляд на мою невесту и звонко рассмеялась, показав красивые белые зубы. Не верится, что кто-то согласится там жить, его ведь не просто так оставили и более не пытались заселить. То, что никто не смог замахнуться на такую задачу, еще не значит, что у нее нет решения, ответил я, приняв сторону своей подруги. Мне очень не понравилось, что какая-то тёлка пытается объяснять ей что-то как ребенку, даже если эта тёлка родственница конунга. Возможно, именно мы сумеем достичь успеха там, где другие не стали даже браться. Стоит ли, улыбнулась мне Ингрид с прежней приветливостью, обращаясь ко мне, в Ассанхейме можно жить гораздо лучше. Кто спорит, развел я руками, и вновь подставил опустевшую кружку под бочонок с хмельным медом, но не побывать там мы не можем, и кто знает, к чему это приведет. Может быть, даже к тому, что нам захочется остаться и об этом потом сложат славную сагу. О, может, ты даже уже придумал ее начало? Поинтересовались у меня с озорной улыбкой. Веселье Ассанки было понятным. Похоже, она без труда поняла, что спорю я из тупого упрямства, а не желания и правда переселиться в вечную мерзлоту. Вот не стоит, возвел очи горе Тормот, а потом взмахнул рукой, вот просто не надо. Мой брат прав, я тот еще скальд, пришлось мне отозваться, примирительно подняв руки. И все же таково мое желание. Ты же не откажешь племяннице самого конунга в столь малой просьбе? Кажется, меня сейчас со страшной силой подкалывали, ведь не бывает ассанов, что совсем не могут складывать слова в строки. Ну потом не говорите, что я не предупреждал. Со смехом развел я руками и поманил телекинезом барабан с колотушками к Иви. Постучишь хоть? Попробую, ответила моя невеста, ставя свою кружку на скамью одного из гребцов. Я же пару раз выдохнул, не особо представляя, что теперь делать-то. Рифмач с меня и правда был так себе, Тормот в этом отношении всегда был прав. И это было обидно, искусство слова, почти статусное умение и у нас, и даже у южан, где всякий уважающий себя рыцарь может сложить какой-никакой сонет. Впрочем, то же самое можно сказать и о синьцах с их хаку. Но несмотря на некоторую бездарность, мне вовремя вспомнилась одна песня, в которой на русском страдала рифма, однако цеплять что-то внутри людей ей это не мешало. Так что я прикинул в мозгу первую пару строк на ассанском и начал отбивать ритм ладонями по коленям, чтобы его подхватила Иви, а затем запел не самым музыкальным голосом. «Вижу, поднимается с колен моя прародина. Вижу, как из пепла восстает моя родина. Слышу, как поет моя древняя прародина. Снова поднимается с колен моя родина, разгибает спину мой былинный народ, раздвигает стены наша гневная мощь. Рассвет зовет нас за собой в поход, на гибельную стужу, на кромешную ночь. Вижу, поднимается с колен моя прародина, вижу, как из пепла восстает моя родина, слышу, как поет моя фростхимская прародина. Снова поднимается с колен моя родина, вновь продекламировал я припев, к которому на мое удивление присоединились сразу несколько голосов полуэльфов. А мне заранее пришлось подготовиться выдать немного огня на выдохе в нужной строке следующего куплета. Сбрасывает цепи мой могучий народ, в сердцах светло и жарко, полыхает заря, от нашего дыхания тает, плавится лед, под нашими ногами расцветает земля, вижу, поднимается с колен моя прародина, вижу, как из пепла восстает моя родина, слышу, как поет моя древняя прародина, снова поднимается с колен моя родина, родина. Глава 8. Следующий восход в очередной раз доказал, что утро вечера дреннее. Конечно, я был довольно молод, а не перешел снова в ту категорию, когда вчера не пил, не курил, вовремя лег спать, а вид по пробуждению такой, будто после даже не гулянки, а целого запоя. К тому же прана была энергией самой жизни и весьма недурно справлялась, в том числе и с похмельем. Однако количество порой переходит в качество, обухали мы вчера знатно, заливая в себя все больше и больше. Парни ошустали бегать до трактиров, возвращаясь с бочонками на плечах. Так, я вроде не бегал, и это хорошо, а то передаст какая-нибудь сволочь конунгу и получится очень неловко, ведь и так по краю хожу. Изгнанники могут находиться на бортах кораблей, приходящих в Ассанхейм, потому что драккары и кнары не обыскиваются, нет у нас подобной традиции. Так что ну сидит и сидит где-то изгой тихой сапой, навредить-то никому не может, а если с ним кто-то желает поговорить, то сам придет пообщаться, отвечая за любые последствия. Да только я, зараза такая, сижу на борту очень нетихо, это может вызвать неудовольствие нашего царя горы, который вроде и первый среди равных, а однако власть его весьма тверда. Причем не удивлюсь, если тут опять не обошлось без вердманов, а возможно и жрецов столичного капища, где есть некоторые шансы встретить кого-нибудь из богов, а у касаток, решивших пролить кровь других ассанов, теперь есть все шансы тоже быть изгнанными и фактически ограбленными. Великий конунг в пользу каменных медведей Виру назначит, и себя не обидит. Жаль, нам напрямую ничего не перепадет, мы просто помогли дальним родичам, благодарность только от них самих ждать можем. Слегка потянувшись, я потревожил Иви, которая крепче прижалась ко мне под медвежьей шкурой, которой мы были укрыты прямо на палубе. Хорошо хоть дождя не было, стояла солнечная летняя погода, не хватало проснуться после пьянки от того, что на лицо вода в 5 утра льется. «Доброго утра, солнце!» Огладив спину девушки ладонью руки, которой обнимал ее во сне, проговорил я. «А-а-а, доброе!» – протянула она, поморщившись. Я же аккуратно положил пальцы второй конечности на ее лоб и направил целительную энергию в организм своей второй половины, тут же возвращая ее щекам румянец. «Спасибо!» – поцеловала она меня, также поправив мое здоровье, положив ладонь на лоб. «И тебе», улыбнулся я, чуть шевельнув своими острыми ушами, которые тревожил звук, которого вроде бы не должно было быть. Рядом виднелись мачты драккаров и кнаров, однако я слышал, как о борт нашего корабля скребут ветки растений, но мы были в Берне. Приподнявшись на локте, я убедился, что город никуда не делся, а мы по расплескавшейся синеве не двинули куда-нибудь в неизвестном направлении. В этом мире боги меня миловали, а вот в прошлой жизни разные приключения убывали, порой даже просыпался не в тех городах, где начиналась пьянка. Ирония судьбы или зачем я, блин, в Великом Новгороде? Чего такое? Поинтересовалась Иви, следя за моими действиями, случилось что-то? Не знаю, отозвался я, привставая и смотря вниз на борт и причал. Ан, нет, знаю. От нашего дыхания тает лед, под ногами расцветает земля, а друидам мы больше не наливаем. А чем провинились друиды? Спросила моя невеста, также перемещаясь к борту, а потом проговорила, вопрос снимается. Еще бы он еще стоял, мы вдвоем смотрели вниз на причал, который несколько разросся и заколосился. Этот эпизод пьянки всплыл наконец в моей памяти, собственно с него как раз в основном весь чат с угаром и начались. Я под барабан и виспел корявый перевод гражданской обороны, подражая Егору Летову, да будут боги и ангелы музыки благосклонны к его душе. Сделано это было в основном потому, что просьбу родственницы конунга так просто не проигнорируешь, а ее саму нахуй не пошлешь за то, что она твою невесту пытается третировать, параллельно строя тебе глазки и явно дразня твоего брата, который вокруг нее вьется. Однако народу земное творчество неожиданно понравилось, некоторые даже подпевали. В основном, понятное дело, полуэльфы, у которых все было сложно с патриотическими чувствами к землям, в которых им довелось родиться. Но нашлись и те, кто заявил, что все это фигня фигней, а вот при дворе конунга Скальдового. Как известно, инициатива сношает инициаторов, и за онными скальдами были отправлены ходоки под поручительство Ингрид. А вскоре пьянка стала веселей, да и к ней подтянулось несколько больше народа, чем было в начале, хотя нас с каменными медведями было не сказать, чтобы мало. Бухали, веселились, несколько раз били друг другу морды, потом снова бухали, потом я остужал водными волнами идиотов, которые по синей лавочке хотели сойтись на острой стали, потом мы вместе пили для согреву, потом колдовали с другими вердманами, потом вместе орали песни, потом снова пытались колдовать. Ну, в общем, примерно так все длилось до утра, когда народ наконец начал расползаться или заваливаться там, где стоял, хотя некоторых вроде уносили работники трактиров, наверное, самых предусмотрительных. В общем, все ожидаемо, именно так все и должно происходить у народа, который видит идеальное посмертие в форме бесконечной пьянки с драками в компании богов, а в конце реально большой махач. Почесав репу и еще раз убедившись, что ветки с красными цветами выросли только на причале, а доски кораблей вокруг не пострадали, я поглядел по сторонам и наткнулся взглядом на ледяную скульптуру эльфа, наверное, снежного. Это уже я с Браном и Джулией отличились после охлаждения буйных и согрева новыми порциями меда. И кажется, дизайн тут моего авторства, уж больно по-фэнтезийному вычурные шмотки на этом ушастике с гривой волос почти до земли, уходящими по бокам от головы длинными бровями и тремя ледяными сферами, вероятно, изображающими магию. В общем, сплошной гротеск. Хорошо еще его на саблезубого тигра не посадили для пущей внушительности. А еще лучше, что это чудо с высоченным воротником само благополучно растает, не пугая людей странной помесью мантии и доспеха. Я же оделся и направился в трюм на поиски еды или кого-то, кого можно было бы пнуть в сторону ближайшего кабака, где есть кухня. Запасы съестного, к счастью, уничтожены вчера, оказались не полностью. К тому же, к моей радости, рядом с ними нашлись близнецы. Ухмыльнувшись, я сконденсировал над своими ладонями две небольшие сферы воды и отправил их похмельному брату и сестре в лица. «Доброго утра, мои могучие вердманы! Просыпаемся и подходим для лечения!» Раздался мой отвратительно жизнерадостный голос. «Ау, полегче!» – простонала Синлата. «Полегче надо было вчера!» – фыркнул я, заживав ветчину и подойдя к полуэльфике. Рука с целебными чарами легла на девичий лоб, возвращая болезненно терпимое самочувствие. «Вы на кой ляд вчера из причала ветки прорастили?» «Какие ветки?» «С цветами ветки», с усмешкой уточнил я. «Так песня же», неопределенно пожала плечами девушка, припоминая ночные приключения, пока я реанимировал ее брата, да и красиво вышло. «Ага, прям загляденье», фыркнул я, набивая брюхо и заодно сгребая завтрак для Иви. «К тому же во Фростхиме будет сложнее, а нам там надо страж древа вырастить», продолжил мысль сестры Синталь. Припомнив гулянку, уже моя голова осознала этот эпизод. Возможно, с жизни на Фростхиме мы и правда обсуждали, в том числе был разговор о том, что там вообще-то лютая жесть. Нормально передвигаться в глубине ледяной земли можно лишь в зачарованной одежде и используя магию, иначе есть все шансы дать дуба. И это в хорошую погоду, в плохую приходится зарываться глубоко в снег и ждать, когда над головой перестанут завывать снежные бури, способные стесать острыми кристалликами льда плоть с костей. Исключение же из этой суровой картины составляют оазисы тепла, где можно встретить и пальмы, благо у снежных эльфов на их континенте в свое время чего только не росло. Однако живности там тоже было богато и выжило в приемлемых температурных зонах только самое приспособленное, читай живучее и опасное. Вот наши друиды предложили организовать на границе одного из оазисов страж древа по образцу эльфийских, ушастики на таких живут относительно небольшими гарнизонами в приграничье. Сами же зеленые насаждения представляют из себя высоченные, раскидистые дубы, клены и вязы, которые разрастаются до огромных размеров, переплетаясь ветвями, используемыми эльфами в качестве переходных мостиков. В общем, пройти под такой лесной крепостью вторженцу тяжело, стрелами истыкают, как ежик иголками, а взять еще тяжелее, тем более что защищены магией страж древа весьма солидно, поджечь же их не менее сложно, чем человеческий каменный город. Ну оно и понятно, народы, которые не умели создавать надежные укрепления, давным-давно завоевали другие народы, а эльфы живут у себя в лесу и в ус не дуют, мало кто рискует к ним соваться. В целом с чего-то подобного зеленым крепостям можно отбиваться от местной живности, но как и любые другие крепости, эта конструкция создается не за один день, хотя в принципе заготовки и подвоза материалов не требует, только маги, в силу чего идея является жизнеспособной. Правда, при Ингрид пришлось городить еще целую телегу прокопаниры для драккаров, которые придется ставить у берега, потому что до оазиса тепла их волоком тащить ох как не близко, а в жестоких условиях Фростхейма зимние бури снесут к Суртуровой матери любой корабельный сарай обычной конструкции. Тут нужно натуральное бомбоубежище из земли и камня, а то потом придется одевать на ноги ведра и по воде бежать до Санхейма. Без кораблей-то, хотя в теории можно попытаться построить страж древа в несколько летних заходов, но вероятно каждая новая весна будет начинаться с драки против захватчиков жилплощади. Ладно, растители, о том после поговорим. А сейчас приводите себя в порядок полностью и дуйте гулять вокруг города, фыркнул я в итоге. Зачем? Поинтересовалась полуэльфика, которая, похоже, включилась не до конца. За надом, мотнул я головой, я вам не первый раз о приручении птиц говорю, с синьскими пернатыми не вышло, попугаи с южных островов тоже вам в итоге не подошли, хотя их даже научить говорить можно, как людей, коли кошкалюды не брехали, может хоть с местными воронами и чайками что-то получится, или я вас летать буду учить, сбрасывая с драккара на ходу в волны. Гринольф мне говорил, что в любом деле важнее всего желание успеха, глядишь оно в вас все-таки проснется, это понятно, проблем и просьб повторить вводную не было, у близнецов и правда давно не клеилось дело с приручением птиц, а вот понимание необходимости нормальной воздушной разведки присутствовало, на нашем драккаре конечно тоже можно летать, но демоны побери, он все-таки что-то среднее между секретным стратегическим бомбардировщиком и не менее секретным десантным транспортом. То есть враг в идеале должен видеть его полет в первый и последний раз, чтобы уже никому о нем не рассказать. По крайней мере пока у меня нет флота и могучего херда, которые бы могли дать возможность слать по известному матерному адресу любого, кто захочет выдать из меня секрет изочарования летучих голландцев. Кстати о драккарах, как раз ими мы с Гринольвом и занялись после завтрака, благо старик перешвартовал те поближе, пользуясь гостеприимством каменных медведей. Наставник вполне понимал устройство колдовской схемы, которой я пользовался и успел немало сделать еще в Ландсби, но однако его работа не была закончена до конца. Все-таки у немолодого Вердмана других дел хватало, зато теперь у нас снова появилась возможность потрудиться вместе. А для полного счастья в магическую схему нами сразу вкладывались драгоценные камни-накопители, пусть те и были пока что пусты. Однако в перспективе у нас было три летающих драккара, на которых можно добраться до одного из оазисов тепла по воздуху. Да, эта мысль не шла из моей головы, хотя я и понимал, что развернуться в Ландсби куда проще, а главное перспективнее. Фростхейм же предназначен скорее для работы вахтовым методом, туда следует ходить в Вики за магической древесиной и для коммерческой археологии в руинах эльфийских городов. Селиться же там на постоянной основе, это прям крайний вариант. Поддержал такой образ мысли и мой наставник, и Тормод, правда только после того, как мы провели еще один поединок, который Ассен, кстати, снова выиграл к моему неудовольствию. Да, все понимали, что здесь все упирается в тот факт, что я не пользуюсь магией в наших схватках, пытаясь выезжать чисто на воинских умениях. Они база, они показатель статуса, их надо демонстрировать, если охота быть Хедвигом, а не Вердманом при вожде. Но проигрывать все равно обидно, пусть мы оба и показывали навыки, которые значительно выше, чем обычно бывает у дрингов в нашем возрасте. К тому же у моего поражения был еще один неприятный побочный эффект, пришлось для поддержания реноме устраивать тренировочные схватки с новыми и старыми своими хердманами и парочкой приятелей Тормода из дружины Конунга. Хедвиг все-таки должен быть по жизни победителем, иначе зачем за таким вождем вообще идти? Пока что мне в целом удавалось держать свою репутацию в нужных рамках, пусть Тормод был лучшим бойцом, но мне была подвластна магия и я лучше шевелил мозгами, являясь предводителем своего херда. Хотя мой брат не дурак, Скоро он может начать рулить частью дрингов дружины вполне официально, благо считается перспективным малым и, похоже, Ингрид Болезнова не только дразнит, но и оказывает ему знаки внимания. Так его, глядишь, натренируют не только как воина, но и как командира, связанного с конунгом семейными узами. Родственниц-то у него хватает, и по большому счету они Сигурду затем и нужны, чтобы заключать удачные брачные союзы. Только вот эта перспектива меня напрягала. Во-первых, я все-таки надеялся втянуть брата в свое предприятие, где он был бы на своем месте и его бы точно никто не послал на разведку боем. А то дружина нашего правителя дело такое, могут и назначить добровольцев, особенно если какой-нибудь из командиров сам на ту же Ингрид вид имел, да его бортанули. А во-вторых, вот незадача, Тормод был секретоносителем. Я ведь ему объяснял и показывал, как делать корабли летающими, пусть он не Вердман, но однако как раз любому магу он все в целом способен объяснить. По идее, эта тайна должна остаться в нашей семье, но однако если мой брат породнится с конунгом, то тут уже ни в чем нельзя будет быть уверенным. Дурацкая ситуация. Нет, я конечно очень рад, что Тормоду поперло в дружине и он имеет все шансы сделать в ней карьеру, а также возвысить наш род через правильный брак. Он старший сын нашего отца от законной жены, а дед Калли благоволит именно Ирану, как наследнику. Но однако тут имеет быть явный конфликт интересов. С одной стороны, мы часть большого медвежьего клана, преданность конунгу и патриотизм требуют от нас поделиться с ним тайнами. А с другой, конунг далеко, а своя рубашка к телу близко, тут поделишься, и это уже больше его тайны, чем твои. Вся эта петрушка делала мне грустно. Нет, в прошлой жизни я бы все послал по известному адресу, там иметь что-то в доле с государством значило бы ничего не иметь. Если ты сам не крупный функционер со связями, конечно, но здесь конунг не мутный дядя при власти, а тот мужик, который в случае беды может реально отправить людей для твоего спасения или вызволения из рабства, а в случае подлого убийства отомстит. Собственно, нас, ассанов, стараются не трогать не потому, что у нас топоры на поясах, чужака на своей земле всегда толпой можно запинать, а как раз потому, что мы сильны единством. Обидишь одного, придут его родичи и правитель спрашивать за твои опрометчивые действия. Вон Сигурд только недавно из карательного похода вернулся, где Тормод отличился. Быстро пришли, быстро вломили всем так, что колдуны даже демонов позвать не успели, быстро свалили. И все вспомнили, почему к нам лучше не лезть. А я могу дать конунгу возможность напоминать о нашей злопамятности всем заинтересованным лицам еще стремительней. Только лучше бы с ним на эту тему говорить, когда ярлом стану. А пока пообщаться с Тормодом, чтоб язык за зубами держал, даже если Ингрид будет ну очень любопытно. Тем более, что обещать не значит не только жениться, но и выходить замуж. Видел я, как брат на нее посматривал, и ее саму, с этой девки станется его использовать да выкинуть. Глава 9. Я стоял с медленно проводил рукой по полированному арканитовому нагруднику, отдавая Ририку эльфийский сплав и давая одному из подмастерей каменных медведей снять с меня мерки. Я скорее отнесся как к шутке к словам о том, они мне могут сковать броню не хуже, чем гномы и южные рыцари носят. Ожидая обычной для ассанов кольчуги, я также не всерьез отозвался, что не откажусь от подобного доспеха. Ими все-таки обычно ярлы могут похвастаться или хольды дружин конунгов, да и то не все. А вот теперь смотрю на кирасы с развитыми наплечниками, немного напоминающими ларику сегментату римлян. Ну, по крайней мере, они на ней вроде бы тоже были из перехлестывающих друг друга элементов. Боги, все-таки чем дольше тут живу, тем больше жалею, что серьезно не увлекался историей и материальной культурой предков. В одних только доспехах человечество наверняка перебрало 1001 вариант, пока не родило определенные их типы, которые использовались потом десятилетиями, а порой даже веками. Также это верно и относительно оружия. Катана не сразу стала катаной, каролинг же не сходу был откован каролингом, к конечной форме и длине клинков вел длинный путь проб и ошибок. И я его не знаю, а потому в основном блуждаю во тьме вместе со всеми. «Ну вы даете», — выдавил я наконец из себя, ощупав броню. «Ну так это не все», — хохотнул ярл, будто он на полставки работает рекламным агентом, и развернул ткань свертка, принесенного с собой, тут же кольчуга и легкий поддоспешник. «А кольца-то соединить когда успели?» — удивился я, глядя на мифриловый отлив гибкой брони, что предполагалось одевать под нагрудник. Все-таки тот оставлял часть тушки неприкрытой, да и руки у меня не были закованы в арканит. Опять же, сочленение только кольчужными сделать можно, Они ведь на сгибах. Это мифриловый сплав вроде тех слитков, что ты отдал нашим кузнецам, отозвался Ририк, так что идет в подарок, как и поддоспешник. А вот с переданных тобой железок сейчас делаю пластины на боевой пояс, по ножи и наручи. Шлем тоже из этого твоего арканита будет. Недороговат ли подарок? Приподнял я бровь. Нет, конечно, поработать с мифрилом и хитрым сплавом снежных эльфов почетно, да и жизнь я Ярлу Каменных спас, как и его команду. Только вот цены мифрила это ни черта не окупало, уж больно он дорог. Тут уж дружба дружбой, а табачок врозь. Свою жизнь я ценю куда выше любого металла, усмехнулся Ярл, но потом продолжил вполне предсказуемо, к тому же есть еще кое-что. Ну давай, огорчай, хмыкнул я невесело. В принципе и так все планы уже пошли по одному месту. Тихо протащить сделку с гномами через Дейна и показать новую броню только ближайшим родичам не получилось. Раз за работу взялись ассанские кузнецы и часть нашей добычи стала известна, то пришлось забивать на секретность и превращать прокол в пиар-ход, не держа более язык за зубами. Но мне это все равно не нравится, пусть я и умею подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Мне по душе, когда все идет по плану. Да не надо такое лицо делать, будто я у тебя деньги украл, пошутил Ририк. Просто пообещай в следующий раз взять в свой хирт побольше ребят из моего клана. С чего ты взял, что мой хирт вообще будет увеличиваться? Фыркнул я, отходя от ящика в трюме, на котором лежали элементы брони и примостив зад на деревянный контейнер пониже. Вот то-то и оно, что кое-кто тут даже не предполагает варианта с потерями, которые придется восполнять, улыбнулся белобрысый Эссен, садясь напротив, а взял не я, взяли старейшины, которые еще не разучились думать своими старыми головами. И что же они насоображали? Приподнял я бровь. Еще одна категория неприятных переменных в уравнении, это как раз ассанские стариканы. С белыми медведями вопросы решает мой старый и уважаемый наставник, благо некоторых старейшин еще сопливыми дрингами помнит, но вот на остальных топтыгиных его может не хватить. Так все и так известно, продолжил говорить мой визави. В прошлом годе Гриноль в Зеленый Волк прерывает свое затворничество и едет проверить своих старых знакомцев, но не только пьет медовуху. Он сманивает молодых дрингов Хирт к своему последнему ученику, такие слухи никто даже не пытался скрывать. Ученик у старикана, как говорят, под стать могучему учителю, только что буин нравом по молодости, сына Ярла вон не доходя до круга зарубил в поединке, а великому конунгу на суде дерзил. Но Гриноль мудрый и опытен, дураку бы чая не содействовал и потомков старых друзей под раннюю отправку в Вальхаллу не подводил. Так что многие думают, но пребывают в сомнениях. Ну вообще сынишка Ярла сам виноват, я только защищался. А с Густавом Клауссоном был предельно вежлив, счел я нужным добавить пару деталей, пока Ярл набирал в грудь воздуха для продолжения своего рассказа. Ассану убить Ассана это не в рукав высморкаться, тут вообще все серьезно. Тема обсуждаемая. А если все произошло как-то нетипично, то тем более. И речь тут не только о трупе мелкого уродца, но и о нашем совместном с каменными бое против касаток. О нем долго будут говорить и выдвигать различные версии от случайности до засады с нашей стороны. На самом деле такая себе слава, репутация убийцы сородичей мне точно не нужна, как и кровная месть всех касаток. Слухи же о том, что я нашему правителю дерзила и вовсе опасны. Хорошо, если великий конунг найдет тех, кто их пустил и натянет им всякое на разное. Но он ведь может решить меня как-нибудь демонстративно прихлопнуть, как комара. Это одна из версий. Касатки вообще думают, что ты с братом бедолагу специально на глазах у девки спровоцировал, а потом убил и только что на труп прилюдно не нагадил. Ну да не в том суть, поднял Ярл палец, подтверждая мои мысли, а в том, как ты вернулся в Ассанхейм. Хирт твоих дрингов слегка поредел лишь когда вы с матерыми вояками схлестнулись. Да и то там моих взрослых воинов больше на пирк все отцу ушло. Но однако забит твой корабль трофеями был уже так, что новые не помещались. И едва вы приходите сюда, как лучшие кузнецы Берна вынуждены только что не поселиться в своих кузнях. Куда им жены еду носит? Гринольф приводит тебе еще два драккара с бойцами, а сам собирает вердмана в столице и раскрывает им тайные знания, которые ученик привез из Вика. Ученик, в свою очередь, устраивает пир, куда приходит его брат-дружинник вместе с родственницей конунга. Причем на еду и питье денег никто не жалел, их там вообще не считали, но зато нарассказали истории на пару славных саг. Даже демона завалили, распотрошив его сокровищницу и потеряв лишь двух бойцов. целых двух бойцов, Геста и Ульвара мне еще долго будет не хватать. Причем нам повезло, могли все там остаться, пожал я плечами. Ага, мои хольды там тоже рассказывали, как от твоего везения Аксель Хардисон голову потерял. Удивился мужик сильно, фыркнул Ярл, хотя и удача сама по себе большой дар в сердце. Сейчас у тебя, понятное дело, полные скамьи грибцов. Но Гринольф уже договаривался о доставке корабельного леса в Ландсби, а значит на Новый год будут новые корабли, если ты вернешься с добычей целыми хердманами. На это и расчет, а если не вернусь, то не вернусь, фыркнул я. Смерть судьба всех воинов, каждый из нас однажды ее встретит, философски ответил Ририк, но не каждый напьется в хлам медовухи и начнет жаловаться, что добычи было слишком много и ее пришлось припрятать до лучших времен. Все как-то обычно, а ее недостатки плачутся. Уж молчу о том, насколько редок Дренг, чье оружие поблескивает мифрилом. Ты б лучше слушал, как они ныли о постоянных тренировках, скривился я. Слушал и старейшинам пересказал. Им это, кстати, тоже понравилось, рассмеялся Ярл, а еще им по душе то, что твой брат в дружине и ему уже прочит большое будущее. Один в вольных виках, второй при конунге. Ты, кстати, в курсе, что вы с Тормодом до безобразия перспективные женихи? Не напоминай, дернул я щекой, у меня невеста есть. Хотя если с братом хорошую девушку познакомишь, то я против не буду. Ингрид самому по душе что ли пришлась? Попытался собеседник меня поддеть. Поведение блондинки на пиру стало достоянием многих, кое-то шепчется, что и девка, и ее родственники не определились, от кого сватов принимать, а каким отказывать. Уж больно ладны два брата, пусть один из них лишь полукровка. Надеюсь, Тормода там не застебут и он не закусит у дела, все-таки нрав у него горячий. Чем больше на нее смотрю, тем больше вижу хитрую змею, фыркнул я, обозначив свое мнение о Ингрид. Будь бы она сама по себе, так оно бы Тормоду даже на пользу, он уж больно прямолинеен и простодушен. Нашлись в моем лексиконе слова, с его амбициями-то надо похитрожопее быть. Но если они сойдутся, то работать брат начнет на хотелке Ингрид. Ну вообще они могут и совпасть, усмехнулся Ярл, она чай в роду далеко не старшая среди баб. А вот в новой семье будет именно такой, а стало быть начнет на нее работать. Так себе аргумент, но дай-то боги, махнул я рукой. Пока мы не договорились до крамольных тем вроде обсуждения семьи конунга, с такими вещами лучше быть аккуратнее и пообщаться о них с Гринольвом, тот точно не из болтливых. А Ририк ясно дал знать, что со старейшинами своего клана в Берне информацией делится. Столица же некоторым образом стояла на ушах. Нет, конечно, мы не первые, кто пришел сюда с богатой добычей. Бывало так, что у некоторых драккары от золота чуть ли не поуключены в воде сидели, были и те, кто в качестве трофеев черепа драконов привозил. Наш хирт на фоне героев прошлого выглядел бледновато, но однако мы были моложе большинства из них и приперлись просто ненадолго заскочить, скинув часть добычи, а потом отправиться дальше, так как летний сезон был отнюдь не закончен. То есть это была еще не вся добыча, и сорт его знает, что мы притащим ближе к осени. В общем, во время некоторого затишья, когда все ассаны в большинстве своем уже разошлись по викам весной, но еще не вернулись осенью, тема для обсуждения жителями Берна была со всех сторон замечательная, так что гутарили они много. Я же как-то не особо обращал внимания на всю эту движуху, все-таки других дел хватало. Во-первых, мы с Гринольвом активно ползали по трюмам двух новых драккаров с измерительным и чертежным инструментом, хоть в этот раз и без Тормода, занятого на службе. Все-таки хотелось порешать вопрос побыстрее и получить три летающих корабля, чтобы они не отставали от флагмана. Во-вторых, с братом и молодым пополнением мной каждый день устраивались спарринги, которые, к моему удивлению, даже немного обросли тотализатором. Ну, после того, как я Ассана в первый раз победил, когда он излишне поверил в свою очешуительность. Хотя там, пожалуй, внимательнее приходилось смотреть за новыми дрингами, что звенели оружием с моими проверенными походом бойцами. Почесав репу, я решил, что отдавать два драккара духам будет дурацкой идеей, пусть те по большому счету и почти ровесники моих парней. Ребятам из Ландсби и Френолеона я доверяю, а вот на новичков еще надо поглядеть, даже несмотря на поручительство такого старого и опытного зубра, как мой наставник. Опять же, снаряжение у одних успело стать получше и сейчас активно дорабатывается в кузнях, а свежее пополнение может похвастаться только стандартными комплектами дрингов. Ну насколько стандартно, у нас тут семьи своих молодых воинов в походы собирают. Железную рубашку старички опять же малость освоили, а несколько уникумов даже не малость, местные в свою очередь о ней разве что слышали. Так что мной было принято волевое решение назначить ветеранов хольдами над молодежью, выдав тем соответствующие доли для подкрепления авторитета. Да, дорого, но здоровый климат в коллективе дороже. Также между тремя кораблями делились вердманы, и это меня, честно говоря, не радовало. Ну, привык я, что наш главный ударный кулак всегда при мне, к тому же уже потихоньку лелеял надежду что-нибудь придумать с магическими орудиями. Да, монолиты снежных эльфов были аморальной дрянью, но если взять от них только ту часть, которая отвечает за выстрел, и выкинуть в топку подпитку от пленных душ, заменив обычным накопителем, то должно было выйти неплохо. Ну и с решением еще кучи проблем, начиная от вороха расчетов, заканчивая заменой материалов и, вероятно, компоновки. Каменная тумба очень плохо влияет на мореходность и грузоподъемность не такого уж большого деревянного корабля вроде Драккара. А если их ставить несколько, то это вообще мрак. Куда добычу складывать? Хотя одна мыслишка по этому поводу была, так что, спровадив Ерла и сидя в ожидании Гринольва, я начал портить бумагу, делая наброски. За ними меня учитель и застал, когда закончил свои дела и заглянул ко мне, проговорив: «Это еще что за убоище?» Тримаран, переиначил на местный лад я земное слово, родственники Жона Смунда иногда пользуются похожими или катамаранами, где соединены две лодки. «И на кой ляд?» — фыркнул Ассан, который хоть и перестал пытаться выбить из моего рыжего кормчего дерьмо, но его выбор спутниц жизни по-прежнему не одобрял. «Добро б наложниц взял, пусть и вперед появлению официальной жены, но так он все через одно место сделал. Не без моей помощи, уж что есть, то есть не все способны устоять перед обаянием кашкадевочек. Устойчиво выходит, а у них там с погодой постоянные проблемы», — указал я на очевидный нюанс. «Так себе идея», — покачал он головой, — «на мелких скорлупках еще ничего, но что-то крупное будет построить почти невозможно», — указал он пальцем на места креплений соединительных балок к корпусам. «Смотри, вот в этих местах на дерево в непогоду будет оказываться огромное давление». «Подумал об этом», — вздохнул я, — «тут с крепежом вообще ожидается много мороки, надо все как-то на килевую балку завязывать, чтоб ладно вышло. Опять же, если ставить парус, то только по центру, а это новые проблемы с креплением мачты и с рулевым веслом», — добавил старикан, — «как у нас принято, уже не сделаешь. А кашкалюды небось на скорлупах простыми гребцами обходятся». «Есть такое», — последовал мой кивок, — «но зато грузоподъемность и скорость у них отличные. Лучше, чем у одиночных лодок того же размера». «Хочешь это использовать?» — констатировал наставник очевидное. «Скорее пока размышляю. Но вообще у меня сейчас по три вердмана на трех драккарах имеется». Пожал я плечами. «Я еще прикину пару вещей на досуге, подумаю о зачарованиях. Но возможно будет смысл попросить Элафа построить что-нибудь некрупное вроде шнеки по шхерам ходить». «Ну если только вроде шнеки», — усмехнулся вердман. «Хотя за те деньги, что я ему повезу, раз обсидиан пришелся тут ко двору, он и не такое корыто сделает. Главное, чтоб суденышка просто не развалилась. Вот пусть на мелочи и потренируется, благо она вроде не такая сложная должна быть. А если понравится, то потом, глядишь, сладит что-то покрупнее». «Без этого браться за расчет и зачарование полный мрак», — скривился я. «Пойдем лучше займемся кораблями попроще», — снова хохотнул Гринольф. Он уже оценил, что многие мои идеи оказываются весьма толковыми, и ценил их, но это не отменяло того факта, что порой я предлагал полную дичь, особенно когда был помоложе. Все-таки в моей башке куча знаний с земли 21 века, но не все из них нормально применимы в здешних условиях. Так что наставник вполне свыкся с мыслью, что я могу как изобрести что-то гениальное вроде трехмерного ритуально-магического узора для зачарования посохов или кораблей, так и безумную фигню, над которой можно будет посмеяться. В общем, от гениальности до позорной лажи один маленький шаг, да. А вот от простого драккара до летающего их вагон и три вагонетки. Замеры, нанесение точек, соединение линий, новые замеры, вырез углублений, инкрустация камней, накопителей и прочие премудрости сжирали кучу времени. Однако, как говорил один очень неглупый человек, лучший отдых – это смена деятельности. И я ее менял, то сходясь в схватках с Тормодом и Хердманами, то общаясь с ними, то занимаясь зачарованием драккаров, то работая с новыми доспехами. Арканит – это удивительный металл, и он весьма неплохо поддается наложению чар, превосходя даже чистый мифрил, который в целом тоже достаточно хорош. Сталь же, увы, почти не годилось, оружие еще более-менее могло что-то из себя представлять, броня же была уже посредственным полотном для художника рун. Начиналась гонка за мифрилом и другими дорогими и интересными элементами, которые можно было бы добавить в итоговый сплав. У меня же уже были и сами сплавы и арканит, причем в том числе и на щит, которым я себе пообещал обзавестись. Да, прочная преграда между тобой и врагом очень способствует выживанию. В данном же случае оная преграда мной сдиралась со щитов древнегреческих гоплитов. Насколько я их понимаю, конечно, недостаток моих знаний в земле опять сказывался, но по здравому размышлению я решил взять за основу круглый деревянный щит наподобие эссенских, только без умбана и облицевать его арканитом, сделав между деревом и металлом прокладку из толстой, грубой кожи, а также закрыть ею доски с внутренней стороны щита. Так и полегче получалось, и шибко звенеть от ударов по себе круглая металлическая тарелка не должна была. К тому же главным был именно арканит, а все остальное можно было заменить, особенно после визита на Фростхейм с его магической древесиной. Также был еще один нюанс. Гоплиты обычно изображали на щитах разных страшных крокозябр вроде медузы Горгоны. Я же озадачил мастеров профилем медвежьей головы на фоне геральдики дома холодного рассвета. Приучать окружающих к мысли, что мы не против выделиться в отдельный клан, надо постепенно. И как все-таки хорошо, что между мной и старейшинами белых медведей по-прежнему стоит Гринольф, который найдет что ответить. Проблемы лучше решать без сильного противодействия, а справлять малую нужду по ветру, не против него. По крайней мере, так обычно стараются делать умные люди. Глава 10. Все когда-нибудь заканчивается, но почему-то особенно быстро заканчивается все хорошее. Подходило к концу и наше пребывание в Берне. Стоянка вышла несколько беспокойная, начиная от поединков с братом и заканчивая залетами моих хердманов и, к сожалению, вердманов. Силы синтаки нашли себе фамильяров, но как всегда не обошлось без приключений. Они со своими хускарлами шатались вокруг города и услышали своим друидским чутьем тонкую нотку зова о помощи. Пожав плечами, брат и сестра отправились выяснять, у каких животных что пошло не так, и благополучно набрели на компанию каких-то сказочных идиотов. Ну, кем надо быть, чтобы отгородить рыбацкой сеткой что-то вроде загона на пляже и стравливать там различную мелкую живность, собирая ставки. Понятное дело, что людям нужен не только хлеб, но и зрелища, но и титская ж сила. Так-то зачем? В тот злополучный день в сетке решили выпустить друг против друга двух хвостатых и двух пернатых, а именно кота с кошкой и ворона с вороной. Стравливались те как-то паршиво, видимо, надо было добавить им зверина в пищу, но рыбаки нашли решение проблемы со скукой. Начали палками тыкать в живность через ячейки сети. Зачем? На кой черт? Да Суртур его знает. Дети тоже обычно не могут объяснить, на кой ляд мучают неудачливое животное. Ответ у них тупо не формулируется. Оно само, дяденька, пожалей засранца. А, но как бы то ни было, а за взрослых дяденек и тетенек в той ситуации оказались члены моего херда, которые пришли и поинтересовались, а какого рожна собственно происходит и вообще не желают ли живодеры немножко получить по своим не особенно интеллектуальным лицам. Живодеры не желали, к тому же, как показала практика, дебилы с возрастом становятся не мудрецами, а старыми дебилами. Среди рыбаков нашлась парочка идиотов, которые дожили до седых волос не ходя в вики, но решили уличить молодежь во всяком от непочтительности к старшим до свального греха с полуэльфикой. Короче, слово за слово, кулак по столу, и вскоре на прибрежный песок посыпались зубы рыбаков, а кое-кому прилетело и магией. Силой син обзавелись хвостатым и пернатым, установив таки с спасенными животинками связь. Асмунда стали подкалывать на тему четвертой жены, коль скоро кошка была рыжей, а мы с Гринольвом вынуждены были разруливать проблемы. Долбоклюи пришли к людям конунга и стали жалиться, что их де побили ни за что, ни про что. В итоге в ситуации, конечно, разобрались по закону, благо вообще людей у нас бить нельзя, но вот за оскорбление можно и нужно, а в исключительных случаях даже убивать надо. Альтернативно же одаренные еще и по шапке получили за то, что были неправы, и при этом начали возводить напраслину. Но я лишний раз уверился, что большие города плохо влияют на людей. Берн, конечно, не земной мегаполис, но в нем уже вполне себе сформировалась прослойка голытьбы. Так, глядишь, лет через 200 столица медведей начнет напоминать клараку вроде Френолеона с его нищими окраинами и уличной преступностью с теневыми гильдиями. Не факт, конечно, все-таки у нас другая система власти, которая бдит, да и семейственность влияет, но все же, кроме данного происшествия, хватало и других. По понятным причинам дринги активно желали проверить на прочность хольдов, которые с ними одного возраста, так что поединки были делом регулярным. Немерее частым мероприятием стал мордобой по кабакам, и добро бы хердманы только между собой дрались, выстраивая внутреннюю иерархию, тут вообще никаких проблем бы не было, благо старички часть моих ухваток с самбо и бокса переняли, пока мы в Ландсби росли, и в стиле железной рубашки немного поднаторели, пока мы зимовали в Синьской империи, так что морды им рихтовать было тяжело, но нет, как раз эти дофига ветераны почувствовали силу и начали выпендриваться по трактирам, где нарываясь на драки, а где и устраивая кулачные поединки за деньги под крики ни оружия, ни маги, ни соплей, только кулаки, только ты и я. В общем, тренировки с этими молодыми лосями пришлось интенсифицировать, чтоб у них было поменьше энергии. Вот нет бы культурно пяти девок по бардакам валять, обязательно их на приключения тянет. Хорошо хоть звездюли весьма способствуют освоению стиля железной рубашки, а их им давали нередко. Нарывались-то те стабильно на взрослых мужиков, хотя те тоже удивлялись, что это юнцы не падают от нормальных ударов, а продолжают стоять и бить в ответ. Мы же с вердманами продолжали въебывать аки рабы на галерах и даже хуже. Если я в основном зависал на драткарах и собственном снаряжении под одобрительные комментарии Гринольва и его шуточки, то остальных ждало снаряжение остальных хердманов и, конечно, их собственное. А кузнецов, взявших заказы, в Берне было куда больше нас. Так что парни с девушками зачаровывали, пили зелья маны и бодрости и снова зачаровывали. А когда кончились броня и оружие хольдов, взялись за имущество дрингов, а то, что вы как последние голодранцы. Я когда эту фразу от Брана услышал, чуть не заржал в голосину. Еще немного и парень бы, наверное, дошел бы до идеи занизить драккар и придумать что-нибудь с тонировкой, а то ходим по морю как лохи. Но, к счастью, его энергию удалось направить в безопасное русло, мироздание не пострадало, да.